поглощавшему немыслимое количество злободневной информации со всех концов света Чернышевскому, совершенно незачем было выдумывать, описывая свои мастерские коммуны. К примеру, в США с 1848 года среди многих других существовала и превосходно процветала знаменитая Онеида, во многом оставившая далеко позади самые смелые изобретения Чернышевского. Основным отличием Онеиды от воображаемых проектов Чернышевского было то, что американская коммуна на деле была очень успешным деловым предприятием, своего рода корпорацией. Онеида производила ловушки для животных, дорожные баулы и сумки, ручки для швабр, шелковое волокно и посеребренные столовые приборы. К 1865 году коммуна продавала более 275 тысяч ловушек в год и экспортировала свои товары в Канаду, Австралию и Россию. Этот коммерческий успех позволил участникам коммуны организовать в рамках своего общества необыкновенно открытую и демократичную для своего времени социальную систему. Более 20 общественных комитетов регулировали все аспекты повседневной жизни. Каждый член комитета избирался на год, и все решения принимались только единогласно или откладывались для дальнейшего рассмотрения. 48 отделов составляли администрацию коммуны, которая в разное время насчитывала в своих рядах до 360 человек. Вся работа в коммуне, будь то чистка фасоли, производство продукции, уборка, ремонт или бухгалтерия, была общей. Ни у кого не было отдельных специальностей, и род занятий каждого члена коммуны постоянно менялся. Прибыль коммуны распределялась поровну между всеми участниками. Помимо, разумеется, тех денег, которые вкладывались в производство и обустройство совместного общежития. Общественное устройство работало на редкость эффективно, и доходы коммуны постоянно росли. С увеличением доходов появилась возможность тратить часть полученных денег на образование и отдых. Молодые коммунары могли позволить себе лучшее образование своего времени. Среди них были архитекторы, механики, юристы. Помимо университетских курсов, каждый занимался самообразованием и совершенствованием своих способностей. В общине была библиотека, насчитывавшая более 6000 томов, два оркестра, несколько струнных квартетов и хор. Община каждую неделю устраивала праздники и пикники с постановками пьес и оперетт, играми в крокет и шахматы и разнообразным угощением. Постепенно Онеида сделалась центром общественной жизни всего местного населения. Небывалый организационный успех позволил радикально реформировать частную жизнь членов общины. Каждый житель Онеиды имел отдельную комнату. Сексуальная жизнь была строго регламентирована центральным руководящим комитетом. Более опытные коммунары обучали подростков особенностям половой жизни, которая в коммуне считалась видом искусства. Особое внимание уделялось технике предохранения от беременности. В отличие от многих других коммун, их в это время в США было более 40, свободная любовь в Онеиде не поощрялась. Каждый половой акт был предметом рассмотрения специального комитета. Длительные связи и привязанности пресекались. Те, кто отлынивал от работы, лишали сексуальных партнеров. Аналогия между устройством подобных коммун и взглядами ведущих сотрудников журнала были настолько очевидны, что в какой-то момент в столичной культурной среде популярными стали слухи, будто в современники свили себе гнездо разрушители всех нравственных основ общественной жизни, которые под видом женского вопроса проповедуют мормонство. Сам Чернышевский даже в самых рискованных своих фантазиях никогда особенно не стремился зайти дальше обыкновенной в те времена свободной семьи из трех человек на манер Некрасова или Герцена. Как всякий революционер, и вполне в духе постоянных своих парадоксов, Чернышевский всю жизнь упорно ставил телегу впереди лошади. Свободу, независимость и равенство он считал не роскошью, свойственной сообществу умелых, энергичных, умных тружеников, а условием возникновения такого сообщества. Поэтому он и проморгал начало подлинной революции, индустриальной, ожидая революции с вилами и топорами. Оттого и недоволен был он Александровской реформой, эффект которой оказался куда менее значительным, чем предполагалось, поскольку она отпускала на волю по большей части тех, кто этой воли совсем не хотел, и кого комфорт крепостного безделья вполне устраивал. Все остальные, все те, кто действительно хотел работать и зарабатывать, никакой реформы не ждали и ждать не собирались. На фоне их кипучей, безоглядной жизнедеятельности Чернышевский с его сусальным, надуманным социализмом неизменно оказывался совсем не в том историческом контексте, на который он рассчитывал. Еще император Николай I, посетивший Нью-Ланарк, ответил, что коммуна Оуэна удивительно напоминает ему аракчеевские военные поселения. Как ни странно, Боткин и Фет оказались со своей критикой в меньшинстве. Им даже не удалось после бесконечных проволочек в нескольких редакциях напечатать свою на редкость острую и точную рецензию. Казалось, именно ошарашивающее несоответствие новых людей, показанных в книге в виде процветающих дельцов и настоящих предпринимателей, и представляет собой одну из наиболее привлекательных особенностей сочинения Чернышевского в глазах читателей. Сказочный деловой успех героев романа принадлежал всем тем, кто, лежа на диване с книжкой в руке, мечтал об этом успехе, как бы вопреки всем тем неописуемым способам, которыми создавались настоящие состояния настоящих деловых людей. Этим реальным перипетиям российского частного предпринимательства середины XIX века Чернышевский посвятил в своей книге всего один абзац, достойный, впрочем, пера Драйзера или Синклера. У него был огромный подряд на холстли, на провиантли, на сапожный ли товар, не знаю хорошенько, а он, становившийся с каждым годом упрямее и заносчивее, и атлет, и от постоянной удачи, и от возрастающего уважения к нему, поссорился с одним нужным человеком, погорячился, обругал, и штука стала выходить скверная. Сказали ему через неделю: «Покорись, не хочу». «Лопнешь, опусть, не хочу». Через месяц тоже сказали, он отвечал тоже и точно. Покориться не покорился, а лопнуть лопнул. Товар был забракован. Кроме того, оказались какие-то провинности ли, злонамеренности ли, и все его 3-4 миллиона ухнули. А Полозов в 60 лет остался нищий. В эпоху небывалого расслоения общества равенство казалось панацеей от всех социальных бед. Очень скоро теории, лежавшие в основе романа «Что делать?», стали обязательной принадлежностью массового сознания. Несмотря на их неоднократное фиаско, в самых разных уголках земного шара они до сих пор пользуются широчайшей популярностью. Неизбежность социальных катастроф, оборотной стороны этой популярности, становится особенно понятной, если иметь в виду, что сочинения Чернышевского, как это часто случается с утопиями вообще, могли быть не столько программой будущих действий и очертанием перспектив, сколько оправданием его собственных личных слабостей, его наивности, мечтательности, непрактичности, ограниченности, его оппортунизма и прямолинейности, и в этом смысле свидетельством на редкость безнадежного столкновения автора с действительностью. Это особенно хорошо видно на примере главной сквозной темы книги, темы женского равноправия, настолько подробно разработанной Чернышевским, что иногда его рассуждения почти дословно совпадают с аргументацией одной из ведущих феминисток XX века Симоны де Бовуар. От начала до конца вся книга представляет собой последовательную программу женской эмансипации или безоглядное оправдание многочисленных измен Ольги Сократовны, тайных, явных, подробно обсуждаемых в переписке и всегда как будто спровоцированных надмирным благородством ее мужа. В любом случае, для русских женщин Чернышевский стал такой же знаменательной фигурой, какой для женщин европейских был его современник, норвежский драматург Генрик Ибсен, про которого английский юморист Макс Бирбом 50 лет спустя говорил, что новая женщина в полном вооружении возникла из мозгов Ибсена. Тем не менее, в глазах широкой общественности все эти критические соображения совершенно ничего не стоили по сравнению с тем, что роман был написан человеком, сидевшим в тюрьме по чрезвычайно сомнительному обвинению. Чувство очевидно нарушенной справедливости вполне естественно заглушало в читательской массе соображения вкуса и литературного здравого смысла. Арест Чернышевского стал наглядным свидетельством срочной необходимости общественных перемен, а его роман – политической программой этих перемен. Программой совершенно фантастической и оттого еще более привлекательной, своего рода сказочкой, которую так советовал ему написать его отец и которую безостановочно сочинял на другом конце Европы ровесник Чернышевского Жюль Верн. Вину Чернышевскому вменялось составление прокламации барским крестьянам от их доброжелателей поклон, призывавший к крестьянскому бунту. Тон жалобного, наставительного занудства, в котором выдержана прокламация, бесконечное повторение и старательная стилизация под просторечие позволяют предполагать, что ее автором действительно мог быть автор модного романа. Тем не менее, за те два года, что Чернышевский провел в Алексеевском Равелине Петропавловской крепости, не только следствие не сумело найти или сфабриковать хоть сколько-нибудь внятных доказательств его вины, но даже и более или менее объяснимая практическая необходимость содержания Чернышевского под стражей перестала существовать. Количество крестьянских волнений в пореформенной Руси за два года сократилось более чем в 12 раз и опустилось ниже уровня 1848 года. На всем протяжении следствия Чернышевский держался с достоинством абсолютно невинного человека. После знакомства с материалами дела остается такое впечатление, будто Чернышевского арестовали на основании распространившейся по городу сплетни, согласно которой во время петербургских пожаров 1861 года он стоял у окна своей квартиры, озаренный отблесками пламени, и демонически хохотал. Иными словами, вряд ли будет преувеличением сказать, что его арест явился результатом редкого совпадения интересов трех смежных инстанций. Владельцу «Современника» требовался скандальный критик. Своими разнообразными, но всегда самыми злободневными материалами, привлекавший к журналу массу читателей. Всего более в ходу «Современник». «Добролюбов и Чернышевский производят фурор», сообщал Салтыков-Щедрин из Рязани критику Дружинину. В 1861 году «Современник» выходил рекордным тиражом в 7125 экземпляров. Критик получал 3000 рублей серебром в год. Главные герои его романа получили уже рублей 80 в месяц. На эти деньги нельзя жить иначе, как очень небогато, но все-таки испытать им нужды не досталось. И был самым настоящим властителем отечественных дум. Тяжеловесной российской власти для убедительного доказательства собственной эффективности нужна была как можно более наглядно сфокусированная персонификация социального зла, враг Российской империи номер один, как неизменно именовали Чернышевского в служебной переписке. Результатом этого заказного варварского процесса был приговор. 14 лет каторги, смягченные высочайшей милостью до 7, с последующей ссылкой. Ничего необычного в этом карательном решении власти нет. Наоборот, оно может показаться неожиданно мягким, если учесть, что не так давно отставной инженер-поручик Федор Михайлович Достоевский был приговорен к расстрелу за чтение сомнительных сочинений и недонесение о них. Еще одним результатом стала долгожданная судебная реформа, случившаяся вскоре после вынесения Чернышевскому приговора. Его процесс с пугающей наглядностью продемонстрировал всю варварскую преступность и услужливое убожество российской правовой системы. В момент гражданской казни, которая ознаменовалась с начала исполнения приговора, жизнь настоящего Чернышевского закончилась, и начался его культ. Вскоре после отправки писателя на каторгу во второй раз была издана его диссертация, вызвавшая на этот раз бурю откликов. Роман стал первым в стране бестселлером, был переведен на многие языки. Его американское издание в 1883 году разошлось за 4 дня. Всего роман издавался до начала нового тысячелетия 142 раза на 13 языках, то есть в среднем чаще, чем раз в год. Некогда непримиримый противник Чернышевского, Толстой, спустя почти полвека так отозвался о романе. Эта книга — проявление силы и величия души, смелый опыт, в котором гармонически соединилось чувство и истинное искусство. Не могу выразить вам того восхищения, которое эта книга вызывает во мне. Она и вправду стала источником очень основательно аргументированного житейского успеха для всех тех, кто знал жизнь прежде всего по печатным изданиям. Таких становилось с каждым днем все больше. Кроме них, роман вызвал к жизни целое поколение террористов-самоубийц, для которых, так же, как для автора романа, по-настоящему прекрасная жизнь находилась по ту сторону всякой повседневности. Те же, кто действительно хотел жизни, и жизни, если не прекрасной, то, по крайней мере, неплохой, обращались к трудам Чернышевского в последнюю очередь. В дальнейшем популярность автора, ни в коем случае не живого, но фантастического, созданного массовым воображением, неуклонно росла. Еще при жизни писателя выдуманный Чернышевский стал куда более реальным и значительным, чем Чернышевский настоящий. Более того, постоянно увеличиваясь в размерах, как тут не вспомнить безудержно экспансивную кровать из какого-нибудь неслыханно драгоценного дерева. Колоссальный этот призрак вытеснил в конце концов живого человека из той самой жизни, которая по его же собственному определению была прекраснее всяких выдумок. Настоящий писатель сидел в ужасающем остроге, сочинял пьески для заключенных, которые над этими пьесками издевались, сочинил роман-пролог, на который никто не обратил внимания. Только однажды к нему в ссылку наведалась его жена. «Признавай ее свободу так же открыто и формально, и без всяких оговорок, как признаешь свободу твоих друзей чувствовать или не чувствовать дружбу к тебе», уговаривал читатель Чернышевский в «Что делать?». И тогда, через 10 лет, через 20 лет после свадьбы, ты будешь ей так же мил, как был женихом. Так живут мужья и жены из нынешних людей. Очень завидно. Ольга Сократовна побыла со своим мужем 4 дня, и они расстались на 17 лет. Чернышевский переводил, критиковал Флобера и Маркса, писал поэмы и умер от инсульта в своем родном Саратове. Все это не имело никакого значения. Ни он, ни его родственники даже не получили при его жизни ни одной копейки за многочисленные публикации его сочинений. Вечно вороватые российские издатели вовсю пользовались его вынужденным отсутствием на литературной сцене, в то время как Чернышевский зарабатывал гроши переводами многотомных немецких трудов. Да и то сказать, нужны ли деньги не отцу двоих детей и мужу стареющей, но все еще легкомысленной и ветреной растратчице, а гениальному провидцу и мученику за веру в светлое будущее человечества. Ведь талантливейшим борцом за свободу, беззаветно преданным идеалам, отдавшим свою жизнь за всенародное благо, немыслимо образованным, с поразительной и дерзновенной ловкостью, непревзойденным стратегом, был уже не он, а очередной литературный фантом, своего рода массовая галлюцинация, имевшая к настоящему человеку довольно касательное отношение. Несмотря на эту очередную победу фантасмагории над реальностью, Чернышевский хотя бы на короткое время сумел стать на редкость успешным литературным предпринимателем и доказать на практике, что даже самые удивительные домыслы могут быть вполне конвертируемы, если не в прекрасную жизнь, то, во всяком случае, во вполне пристойное существование. Нужно только отдаться им вполне и целиком и взяться за дело со всей безоглядностью и энергией делового человека. Головокружительный взлет волжского семинариста и его не менее головокружительное падение были одним из самых расхожих сюжетов эпохи. С убедительностью подлинного артиста Чернышевский сумел на страницах своего романа навсегда сохранить для потомков упоительный вкус этого стремительного успеха и почти совершенно скрыть от них свое унизительное несчастье. Последний роман Чернышевского, сочиненный им в кошмарных условиях сибирской ссылки, сохранился в пересказе. Название его «Не для всех» или «Другим нельзя» имеет, по-видимому, непосредственное отношение к загадочным словам Христа, приведенным в Евангелии от Матфея. Глава 19, стих 11. Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано?» Эта реплика представляет собой ответ Иисуса на вопросы учеников, касающиеся семейной жизни и отношения полов, ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. В XIX веке это высказывание стало основой необыкновенно популярного христианского сексуального мистицизма, достигшего своей кульминации в учении русской секты скопцов, считавших, что реплику Христа нужно понимать буквально и требовавших от своих последователей физической кастрации. На протяжении всей своей литературной деятельности Чернышевский немало времени посвятил разработкам своеобразной светской формы аскетизма, позволявшей не столько отказаться от всякой сексуальной жизни во имя Бога, сколько совместить принципиально несовместимые вещи. Романтическую свободу связей и еще более романтическую идеальную любовь. В глубине души он давно решил для себя эту странную проблему самым что ни на есть мистическим образом. В понимании Чернышевского совершенным существом, подлинным человеком будущего, должен стать гермафродит, самодостаточный, автономный андрогин. Когда-нибудь будут на свете только люди. Ни женщин, ни мужчин не останется на свете. Тогда люди будут счастливы, писал он. Основа его последнего романа – это стандартная коллизия автора. Очередное столкновение очередной свободной семьи из трех человек и условно консервативной морали. Первоначально такая семья оказывается, по мнению Чернышевского, возможной только на необитаемом острове. Жюль Верн этим бы и ограничился. Его герои счастливы быть изгоями, обитателями подводной лодки, кометы, дома на колесах, влекомого механическим слоном или искусственного куска суши, плавающего по морям на манер круизного лайнера. Для Чернышевского подлинная независимость возможна только в рамках развитого цивилизованного общества. Его герои перебираются в Лондон. Однако и Лондон, по мнению Чернышевского, который видел столицу Великобритании только мельком во время трехдневного визита к Герцену, оказывается не готовым к таким радикальным проявлениям нравственной свободы. Героям романа приходится эмигрировать дальше, разумеется, в США, в Новый Свет, в ту обетованную и совершенно неизвестную автору землю, где возможно все то, чего никак нельзя достичь в обыкновенной, повседневной жизни, в Саратове, Петербурге или Москве. Эмиграции были посвящены многие страницы сочинений Чернышевского. Однако самые знаменитые его персонажи, главные действующие лица романа «Что делать?» все-таки вернулись в Россию после многолетнего пребывания за океаном. Герои последнего романа Чернышевского из этой воображаемой Америки не возвращаются никогда.